князю Бисмарку, Берлин, 26 сентября 1873 года, от преданного кузена Виктора Эммануила. Все кавалеры ордена Аннунциатов Благовещения именовались двоюродными братьями короля Италии. Но король все-таки пожелал дать мне более существенное доказательство своего благоволения, заменив предположенный первоначально подарок другим предметом одинаковой ценности, но непригодным для продажи. И я получил в дополнение к лестной надписи над портретом необычайно большую и красивую алебастровую вазу, упаковкой и перевозкой которой доставила мне немало хлопот, когда мой преемник вынудил меня спешно освободить мою служебную квартиру. На основании переписки между графом фон Роном и Морицем фон Бланкенбургом, опубликованной в Deutsche Review, в газете «Германия» от 6 декабря 1891 года, делает вывод, будто я сломил сопротивление императора против закона о гражданском браке. Бланкенбург был моим товарищем по борьбе. Он был мне особенно дорог нашей дружбы, длившейся с детских лет и до самой его смерти. Однако он не отождествлял дружбу с доверием или с преданностью в области политики. В этой области я наталкивался на конкуренцию со стороны его политических и духовных отцов. У последних не было намерения, а у Бланкенбурга способности широко оценивать исторический прогресс германской и европейской политики. Сам он был лишен честолюбия и не страдал болезнью многих представителей старопрусской знати, завистью ко мне. Но в своих политических суждениях он с трудом мог освободиться от прусско-партикуляристской или даже померанско-лютеранской точки зрения. Его простой здравый смысл и его честность делали его независимым от консервативных течений, у которых не было ни того, ни другого. Однако независимость эта умалялась осторожной скромностью, проистекавшей от того, что область политики оставалась ему чуждой. Он был мягок и не защищен от действия красноречия. Он не был несокрушимой скалой, на которую я мог бы опираться. Борьба между благожелательным отношением ко мне и недостатком энергии по отношению к другим влияниям побудила его, в конце концов, вообще устраниться от политики. Когда я в первый раз предложил его на пост министра сельского хозяйства, это не удалось провести из-за сопротивления тех самых коллег, которые ранее одобрили мое обращение к Бланкенбургу. Я оставляю в стороне вопрос о том, в какой мере нежелание моего друга постоянно находиться в центре враждебно настроенного общественного внимания повлияло на неудачный исход моего намерения привлечь в министерство этот консервативный элемент. Но несомненно, что он руководствовался именно этим соображением, когда отказался вторично 10 ноября 1873 года и окончательно. Недостаток ясности Бланкенбург обнаруживает в своем письме к Роуну в апреле 1874 года, в котором он одновременно говорит о своем отказе и о моем отказе от Фалька. Если бы консервативная партия в лице ее тогдашних главных ораторов и вождей Бланкенбурга и Клейст-Ретцева проявила готовность действовать вместе со мной, то состав министерства был бы иной, и тогда, быть может, отпала бы необходимость в том, что Бланкенбург называет в своем письме «фальковским тупиком». Но отказ от поста министра, как доказывает письмо, исходил от самого Бланкенбурга, поступившего так, быть может, под влиянием воспоминаний о борьбе нищенствующих лютеран, старо-лютеран 30-х годов, к которым он причислял себя.